Александру, несомненно, мерещится разветвленная международная организация, протягивающая свои щупальца по всей Европе. Ее центральный комитет заседает, само собой, в Париже. Так считает Меттерних, и царь разделяет его мнение. Переворот, который французы совершили в 1789 году в своей стране, они хотят теперь совершить во всем мире. Характеризуя политический климат во Франции, каким он представляется царю, видный французский дипломат граф де Лаферроне пишет в июне 1821 года. «Острота наших дискуссий, дерзкие принципы, которые у нас нередко осмеливаются провозглашать с трибуны, преступления и заговоры, происшедшие на политической сцене Франции за последние 18 месяцев, и особенно глубоко укоренившиеся убеждения, что революции в Италии и Испании были подготовлены в Париже и из Парижа руководимы, все это в руках Меттерниха стало мощным оружием для того, чтобы держать в страхе русского императора. Тем не менее, Александр не собирается вмешиваться в политическую жизнь Франции. До тех пор, пока Людовик XVIII будет прочно сидеть на троне, опираясь на реакционных министров, союзники будут терпимо относиться к общественному недовольству. Нужно только бдительно следить за уровнем брожения умов. Царя очень огорчила инициатива зятя, герцога Вюртембергского. Этот неразумный принц отменил в своем герцогстве крепостное право и ввел обещанную в 1813 году конституцию. Разочаровал Александра и другой зять, по слабости характера не устоявший перед требованиями плебса. Принц Оранский, будущий король Голландии, супруг великой княгини Анны, необдуманно согласился на введение свободы печати, которую его подданные, разумеется, не замедлили употребить во зло. В октябре 1816 года энергичное вмешательство царя положило конец злоупотреблениям свободой. Но эти небольшие прорехи в мантии Священного Союза – ничто по сравнению с дерзкими проявлениями сатанинского зла в Италии и Испании. Союзники, напуганные угрозой революций, 20 октября 1820 года собираются на конгресс в Тропау в Силезии. Александра сопровождает Каподистрия. Несколькими неделями раньше Александр высказал свои задушевные мысли в речи, произнесенной на открытии второго сейма в Варшаве. Дух зла пытается восстановить свое пагубное владычество. Он уже парит над частью Европы, производит опустошение, творит злодейство и повсюду насылает катастрофы. При новой встрече Меттерних одобряет его, и Александр говорит, что обрел старого товарища по оружию. Александр убежден, что в настоящий момент один только канцлер Австрии способен помочь ему обезглавить гидру революции. Почему в прошлом он всегда боролся с политикой такого замечательного человека? Они будут шагать с ним рука об руку под знаменами Священного Союза. В приливе симпатии он откровенно говорит внимательно слушающему его собеседнику: «Вы не понимаете, почему я теперь не тот, что прежде. Я вам объясню. Между 1813 и 1820 годами протекло 7 лет, и эти 7 лет кажутся мне веком. В 1820 году я ни за что не поступлю так, как поступил бы в 1813. Не вы изменились, а я. Вам не в чем раскаиваться. Не могу сказать того же о себе». Точно для того, чтобы поддержать в нем дух карателя, в разгар конгресса приходит донесение о восстании Семеновского полка. Примечание. Привез донесение никто иной, как Чаадаев, гусарский офицер, будущий автор философических писем. Это новое проявление сатанинского зла, да еще в его собственной империи, теснее сближает его с Меттернихом. Усмирив бунтовщиков в России, он обращает свой праведный гнев на бунтовщиков в Европе. Один лишь рассудительный Каподистрия сдерживает его деспотические порывы. Меттерних догадывается, что этот опытный советник, к которому прислушивается Александр, может сорвать его собственные планы. Он хотел бы удалить Каподистрия от царя, но Александр дорожит своим министром, смутно сознавая, что имеет в его лице возле себя некий барьер, стесняющий, но необходимый, который ограждает его от нарастающего давления австрийского кабинета. В Трупау еще меньше, чем в Экс-Ла-Шапель, скрипок и женщин. Не развлекаются, не танцуют, работают. Погода отвратительная. Городок утопает в грязи. «Почва в Трупау жирная и мягкая, как масло», — пишет Меттерних. «Мы увязаем в грязи точно в шоколадном мороженом. Так как нельзя пройти по улице, не провалившись по колено, муниципальные власти приказали уложить на земле настил, сколоченный из подогнанных одна к другой досок. Он образует узенькую, но удобную тропинку». Император Александр ежедневно прогуливается по этой тропинке. Мужчинам, которые идут ему навстречу, приходится, естественно, отступать в это месиво, а дам он, шагнув в грязь, учтиво пропускает, если только они, жертвуя собой, не опередят его. Наконец, уполномоченные союзников подписывают протокол, определяющий их позицию по отношению к любому революционному выступлению. Союзные державы, читаем в протоколе, обладают неоспоримым правом сообща принимать предупредительные меры против государств, в которых изменение политических институтов произошло в результате революции, особенно когда эта революция явно противозаконна и является угрозой для безопасности других государств. Несмотря на отказ Франции и Англии подписать этот угрожающий документ, союзники приглашают неаполитанского короля Фердинанда I приехать в Лайбах, где продолжится работа Конгресса для совещания с союзными государствами и выработки карательных мер против его взбунтовавшегося королевства. Очень довольный этим первым реальным результатом совместных действий союзников, Александр пишет 4 ноября 1820 года княгине Софье Мещерской: «Мы занимаемся здесь делом столь же важным, сколь и трудным. Мы ищем способы борьбы с империей зла. Она быстро расширяется, используя все тайные средства, которые способен изобрести управляющий ею сатанинский гений. Найти противоядие не в жалких человеческих возможностях. Справиться со злом может лишь Спаситель силой своего божественного глагола. Воззовем же к Нему со всем жаром наших сердец, дабы Он простер над нами свою божественную длань». На следующем конгрессе, открывшемся через несколько недель, 8 января 1821 года в Лайбахе, союзники обсуждают конкретные меры подавления революционных движений. Этот поворот в политике Александра ослабляет роль Каподистрия на театре дипломатических переговоров. Царь, настроенный Меттернихом, подозревает в малодушии советника, вечно удерживающего его за фалды и мешающего ему двигаться вперед. Для восстановления порядка в Европе Австрия выставляет армию в 90 тысяч человек. Александр обещает прислать 90 тысяч русских солдат. В Лайбах вызван генерал Ермолов, чтобы принять командование этой полицейской армии интервентов. Но русским не приходится пускать в ход оружие. австрийцы одни справляются с делом. Перейдя через реку По, они приводят Неаполь к повиновению, а чуть позже подавляют восстание в Пьемонте. Ермолов с облегчением пишет: «Конечно, не было доселе примера, чтобы начальник, предназначенный к командованию армией, был столько, как я, доволен, что война не имела места. Хотя русские штыки не понадобились, Меттерних удовлетворен. Он больше не сомневается, в случае необходимости на них можно рассчитывать». «Не Россия нас ведет», — пишет Меттерних, «а мы ведем за собой императора Александра, воздействуя на него простейшими доводами. Он нуждается в советах и растерял всех своих советников. В Каподистрии видит вождя Карбонариев, не доверяет ни своей армии, ни министрам, ни дворянству, не доверяет своему народу. А в таком положении никем руководить нельзя». В следующем 1822 году союзники, собравшись на конгресс в Вероне, обсуждают испанские дела. Устами Шатобриана, нового представителя Людовика XVIII, Франция заявляет, что готова перейти Пиренеи и подавить мятеж силой оружия. Такая решительность по вкусу царю. Он открывает в писателе романтики душу, издающую звук столь же кристально чистый, как и его собственная. Не сомневаясь, что будет понят собеседником, он с пафосом произносит: «Не может быть больше политики английской, французской, прусской, австрийской. Есть одна общая политика. Политика всеобщего спасения, которую должны проводить вместе народы и короли. Я первый выказываю верность принципам, на которых основал союз. Да и что иное могло бы соблазнить меня? Провидение отдало в мою власть 800 тысяч солдат не для того, чтобы я удовлетворял свое честолюбие, а для того, чтобы я защищал религию, мораль и справедливость, чтобы я способствовал торжеству порядка, на котором зиждется человеческое общество». И в подкреплении этих деклараций снова предлагает предоставить русские войска для любой репрессивной акции против зачинщиков беспорядков. К счастью, и на этот раз это пустые слова, и русские полки не покидают казармы. Среди офицеров растет недовольство готовностью царя посылать русские войска для подавления стихийно вспыхивающих в Европе освободительных движений. Для них, верных защитников Родины, оскорбительно превращаться в международных жандармов. Сразу после закрытия конгресса в Лайбахе командир гвардии генерал Васильчиков предупредил князя Волконского о нежелании русской военной элиты принимать на себя роль чужеземных карателей. «Вы не представляете, как успешно распространились у нас либеральные идеи», — пишет он. «Не отвечайте мне избитой фразой, заставьте их замолчать. Число говорунов слишком велико, чтобы вынудить их к молчанию. Революция в умах уже совершается, и единственное средство – не дать кораблю затонуть, не натягивать паруса больше, чем позволит ветер». Несмотря на почти единодушное неодобрение, отголоски которого доходят до него из России, Александр тверд в своем намерении стать крестоносцем за монархическое дело перед лицом всего мира. Дух зла, воплощенный в Наполеоне, распался на множество частиц и воплотился в революционеров. Царь победил великую армию в мундирах, на очереди сражения с новой великой армией во фраках. «Я вам говорю», — пишет он Голицыну, — «что современное зло гораздо опаснее, чем разрушительный деспотизм Наполеона. потому что нынешние доктрины гораздо сильнее действуют на толпу, чем военная ига, которым он держал ее в руках. Вы мне советуете громко исповедовать мою единственную поддержку в Спасителе. Но разве я придерживаюсь другого языка после 1812 года? И вот наступает момент, когда слово Всевышнего не вполне внятно доходит до слуха Александра. Неожиданно возникает религиозно-политическая греческая проблема. Александр в замешательстве и не знает, на что решиться. Незадолго до отъезда из Лайбаха он узнал, что его молодой адъютант, князь Ипсиланти, по происхождению грек, с отрядом набранных в России добровольцев, перешел пограничную реку Прут и призвал греков к восстанию против турецкого ига. Группа повстанцев, вооруженных старинными кремневыми ружьями и саблями, стекаются к нему со всех сторон. Восстание охватывает Пелопоннес и Аттику с быстротой лесного пожара. Вскоре в ряды восставших эллинов вступает Байрон и своим поэтическим гением освещает благородное дело народной борьбы за свободу. Пушкин, высланный в Кишинев, мечтает последовать его примеру. Борьба идет неравная, варварская, переходя в разбой и резню мирного населения. Вся Россия взбудоражена этой священной войной и ждет, что предпримет царь. Неужели он, защитник христианской веры, позволит неверным истреблять братьев своих во Христе? Александра мучат сомнения. Вера требует, чтобы он поспешил на помощь православным. Но страх перед всяким вооруженным выступлением так велик, что он готов осудить греков, поднявших оружие против Турции. Он как-то сказал Каподистрии, что не желает ради освобождения Молдавии, Валахии, но добиться чего-нибудь можно только пушками, а я этого не хочу. Довольно уж было войн на Дунае. Войны деморализуют армии. Кроме того, мир в Европе еще не упрочен. И зачинщики революций ничего бы так не желали, как втравить меня в войну с турками. На этот раз Каподистрия возвращается к восточному вопросу с большей настойчивостью. Грек по национальности, пылкий патриот, Каподистрия воодушевлен сознанием, что, призывая царя решительно поддержать восставших греков и выступить против Турции, одновременно служит делу освобождения страны своих предков и величию России. Сами его противники уважают его как человека с сердцем и умом, до тонкостей изучившего политическую обстановку как в Европе, так и в Западной Азии. Александр остается глух к воинственным призывам своего министра. Он знает, что если начнет войну с Турцией, союзники его не поддержат. Он тщетно доказывал французскому послу: «Взгляните на карту. Французскому флоту достаточно войти в Дарданеллы и оттуда подать руку помощи Святой Софии». Ни Франция, ни Англия, ни Австрия не отвечают на его предложение совместных действий против султана. В конце концов, доброе согласие между великими державами ему дороже, чем страдания и жизнь нескольких тысяч единоверцев. Меттерних внушает ему, что Ипсиланти тесно связан с итальянскими карбонариями, и что греческое восстание, если оно победит, увлечет за собой соседние нации. Царь соглашается с ним. Каподистрия дезавуирован. Канцлер Австрии иронически говорит об Александре: он из черного стал белым. И еще. Император Александр укоренился в моей школе. Следуя урокам своего нового австрийского друга, царь заявляет: «Если мы ответим туркам войной, руководящий бунтами парижский центр восторжествует. и ни одно правительство не удержится у власти. А Голицыну он пишет: «Нет сомнения, что толчок к этому повстанческому движению был дан тем же Центральным комитетом прямо из Парижа с целью поддержать Неаполь и помешать нам разрушить одну из синагог сатаны, возведенных единственно для того, чтобы развивать и распространять его антихристианскую доктрину. Тем хуже для православных греков, тем хуже для традиционной политики России на Востоке, проводимой царями от Петра Великого до Екатерины Великой, тем хуже для либерально настроенных умов Петербурга и Москвы. Александр информирует Порту, что решительно осуждает любую попытку мятежа против законной власти и желает соблюдать верность договорам, заключенным между Россией и Турцией. Император открыто выражает неудовольствие князем Ипсиланти, уволив его из рядов русской армии. Отряды Ипсиланти разбиты турками, остатки их рассеяны. Он бежит в Австрию, где его хватают и бросают в крепость. Каподистрия уведомляет императора, что более не может оставаться во главе Министерства иностранных дел. Ну что ж, отвечает Александр, раз нужно, расстанемся. Так уходит единственный в окружении Александра человек, способный противостоять влиянию Меттерниха. Примечание. Каподистрия покинул Петербург в середине августа 1822 года и уехал в Эмс. Потом он переехал в Швейцарию и обосновался недалеко от Женевы. В 1827 году он стал первым президентом освобожденной Греции и в 1831 году пал жертвой заговора. Его заменяет молодой податливый Нессельроде, всецело подчиненный интересам Австрии. «Зло исторгнуто с корнем», — торжествует Меттерних. «Граф Каподистрия похоронен до конца своей жизни», а Европа избавилась от великих опасностей, которыми угрожало ей влияние этого человека. И докладывает императору Францу: «Русский кабинет одним ударом разрушил грандиозное дело Петра Великого и его преемников. Теперь все строится на новой основе, и то, что Россия утратила морально, выиграла Порта». Среди русских царит подавленность. «Жаль, что любезный умный граф Каподистрия нас оставляет», — пишет Карамзин. «Таких людей мало. Европа погребла греков, дай Бог, воскресения мертвым». Юная супруга великого князя Николая, Александра Федоровна, позволяет себе вслух осуждать решение своего зятя. Примечание. Шарлотта Прусская при крещении, получившая имя Александра Федоровна. «Я говорила императору, — пишет она, — что дело греков нельзя сравнивать с делом других революционеров. Оно кажется мне справедливым и прекрасным, воспламеняющим юные умы». Царь чувствует себя все более изолированным, дискредитированным, опозоренным, предавшим священные исторические традиции своей страны. Он признается Лепцельтерну, что его политика не та, которой следовала Екатерина, и совсем не та, которая выражала бы чаяния армии и всего общества. Тот же Лепцельтерн пишет Меттерниху: «Дело Греции закончено в глазах императора. Он не скрывает от себя ни одну из дурных сторон своей позиции. Принесены в жертву достоинство, честь, интересы империи и его августейшей особы. Он знает, что за три последних года Россия утратила общее уважение. Наконец, Порта перестала считаться с ней, а граф де Лаферроне анализируя положение в стране, сообщает в депеше от 26 ноября 1821 года: «Нелегко следить за делами и проектами кабинета, не имеющего определенного направления, планы, системы и решения которого так же переменчивы, как и характер принца. Это принц, воодушевленный, без сомнения, самыми благородными чувствами и самыми чистыми намерениями, из чрезмерного страха подпасть под чье-либо влияние или оказаться под чьим-нибудь руководством, во всем разбирается и все решает единолично, увязая в обилии мелочей. Принц, который из боязни обмануться в своем доверии, не доверяет никому и в результате ставит во главе своего кабинета людей, открыто противостоящих общим мнениям, принципами и чувствам. И, наконец, принц, который верит, что сможет подчинить политику всех государей и амбиции всех честолюбцев своего времени абстрактным и мистическим идеям, на которых он сам основывает свои действия». И действительно, Александр, пережив крах своих политических иллюзий, находит утешение в Боге, по-прежнему веря, что выполняет его волю. Он постоянно размышляет о мистическом смысле убийства отца и противоборства с Наполеоном, о двух самых значительных событиях в своей жизни. Его соперника во славе больше нет, пленник Европы угас на острове Святой Елены 5 мая 1821 года. Александр назначил полковника графа Александра де Бальмена русским комиссаром при губернаторе острова Святой Елены, английском генерале Гудсоне Лоу. Но де Бальмен женился на дочери тюремщика Наполеона, так что он, хоть и получил от царя инструкции оказывать низложенному императору личные знаки уважения, никогда не удерживал своего тестя от злобных мелких притеснений бывшего императора. Теперь, обращаясь мыслями к прошлому, Александр задается вопросом, не был ли Наполеон для него идеальным противником, врагом и другом в одном лице. Присутствие Наполеона на политической сцене было источником, из которого Александр черпал и силу сопротивления, и силу поддержки. Утратив эту поддержку, он утратил душевное равновесие. Без этого равного ему человека он чувствует себя бессильным и одиноким среди окружающих его карликов. Тщетность политической борьбы, бесплодность дипломатических ухищрений, перенесенные утраты безмерно угнетают душу царя. Он сильно постарел. В глазах его печаль и растерянность. Ему все время чудится, что за его спиной шепчутся, обсуждают беспорядок в его одежде. Он раздражается на своих близких, требует объяснений, извинений. «Скажи мне правду», — добивается он у генерала Киселева. «Может быть, сзади моего мундира есть что-нибудь, подавшее повод к насмешкам, потому что я видел, как ты с двумя товарищами своими надо мной насмехались». Прискорбно видеть подобные слабости в человеке со столь прекрасным сердцем и умом, замечает великая княгиня Александра Федоровна. А тонкий наблюдатель граф де Лафероне так описывает личность этого государя, которого он изучает при каждом удобном случае, и ключ к характеру которого отчаивается подобрать. «С каждым днем мне все труднее разобраться в характере императора. Разговор с ним всегда оставляет самое благоприятное впечатление. Вы расстаетесь с ним в убеждении, что в этом государе соединились достоинство благородного рыцаря и качества, создающие великого монарха, что этот человек, одаренный глубоким умом и огромной энергией, он рассуждает превосходно, он приводит убедительные аргументы, он изъясняется с красноречием и жаром человека убежденного, но в конце концов опыт общения с ним, вся история его жизни, все то, что вы каждый день наблюдаете, настораживает вас. И вы приходите к выводу, что ничему этому нельзя доверять. Многочисленные примеры проявленной им слабости доказывают вам, что его характеру недостает энергии, которую он вкладывает в свои слова. С другой стороны, этот слабохарактерный человек подвержен внезапным приливам энергии, приступам раздражения и в таком состоянии принимает самые крайние решения, последствия которых невозможно предвидеть. Любопытный пример психологической деформации. В юности он прошел через искушение стать ангелом-хранителем России, освободить крестьян, установить равенство подданных перед законом. Позже испытал искушение быть ангелом-хранителем Европы, создать братство наций, возглавляемых монархом, следовать христианским заповедям. И кончил тираническим правлением, символом которого во внутренней политике стали военные поселения, во внешней – священный союз, инструмент подавления любого сопротивления установленному в Европе порядку. В общем, как и его бабушка Екатерина II, он, пережив пару иллюзий, вынужден был признать, что республиканские принципы во французском духе неприложимы к суровой российской действительности. Сам того не ведая, он следовал той же дорогой, что и Екатерина, и, как и она, от идеалов энциклопедистов пришел к неограниченному самодержавию. Он страдал, сознавая, что эта деспотичная старая женщина вновь возродилась в его оболочке. Но случалось, в нем просыпался и тупой милитаристский дух Павла I. Так то бабка, то отец одерживали верх в его мыслях и действиях. Каким же было его подлинное «я»? Или, быть может, как личность Александр I вообще не существовал? Обуреваемый противоречивыми чувствами, он ни в чем не обретает душевного равновесия. На протяжении нескольких лет он нигде не чувствует себя как дома. Им владеет лихорадка перемены мест. Лучшим средством побороть снедающую его тоску ему кажется отъезд из России. И как только представляется какой-нибудь удобный случай, он устремляется за границу. Как будто, бежав из своего дворца, можно убежать от самого себя. Но и в Европе его страждущая душа не находит успокоения. Каждые 3 месяца он предпринимает длительные путешествия по России. Он едет в город-мученик Москву, потом в Киев, Варшаву, Ригу, Бессарабию, Одессу, Крым, Таганрог, на Азовское море, в Ростов-на-Дону. Этот безумный бег по разбитым дорогам, физически изнемогая от этих поездок, он опьяняется пространствами без конца и без края. Объезжая империю, он упивается приветствиями, коленопреклонениями, речами, парадами. Он изумляется числу и разнообразию народов, отданных под его власть, и укрепляется в мысли, что государству со столь огромной территорией и столь богатому людьми и природными ресурсами предназначено однажды стать во главе нации. И действительно, несмотря на тяжелые последствия наполеоновских войн и призыв за 3 года почти 1 000 000 рекрутов, торговля и промышленность России бурно развиваются, растет число заводов, в одной только заново отстроенной Москве насчитывается 12 фабрик. Крестьяне, занимающиеся ремеслом, богатеют и выкупаются на волю, уплатив помещику высокую цену. В промышленности растет число вольнонаемных рабочих. Продолжается украшение Петербурга. На сооружение одних только набережных из розового гранита израсходовано 12 миллионов рублей. На бирже ежегодно совершается на 200 миллионов рублей финансовых операций. Никогда еще не был столь блестящим товарооборот порта на Неве. В Бессарабии приток переселенцев так высок, что ее население удваивается всего за 6 лет. В Одессе, объявленной свободным городом, негоцианты со всего мира открывают свои конторы, научные экспедиции, исследуют природные богатства Кавказа и Урала. Восстановление морской торговли с Англией расширяет рынок сбыта зерна. Отстает только сельское хозяйство, скованное феодальной системой крепостного права. Несмотря на индустриальное и торговое обновление и развитие России, настроение в обществе подавлено. Мрачная тень Аракчеева нависла над страной. Преследование либеральных идей доводит молодежь до отчаяния. Все те, кто читает, думает и мечтает, настроены враждебно к властям. Одни только карьеристы толпятся у трона. Беспрерывно и почти открыто осуждают то влияние, которое религиозные идеи оказывают на монарха, и сравнивают это влияние со своего рода фанатизмом, пишет в 1819 году французский дипломат месье де Мальверат. А Лонгинов, секретарь императрицы, замечает: «В порядке вещей, что революция рано или поздно произойдет и у нас, раз уж вся Европа ею охвачена. Увидите, что пожар вспыхнет в военных поселениях. Даже сегодня достаточно одной искры, чтобы все воспламенилось». Декрет 1822 года, предписывавший закрытие масонских лож и роспуск кружков, увеличил число недовольных. Особенно много противников режима среди военной элиты. Войны с Наполеоном привели русских офицеров в самое сердце Европы, в Германии и Франции они заразились свободолюбивыми идеями. Сравнивая положение народа в побежденных странах и народа в стране-победительнице, они испытывают стыд за недопустимое отставание России. Им тяжело мириться с угнетением народа, надзором за частной жизнью, жестокостью солдатской службы. Со стесненным сердцем нашли мы вновь у себя рабство, нищету народа, преследование либералов, пишет Якушкин. Познакомившись с французскими либералами, наши офицеры приобрели, не замечая этого, их образ мыслей и вкус к представительным учреждениям, замечает фон Визин. Они краснеют за свою родину, униженную тиранией. Неужели Россия победила Европу для того, чтобы по-прежнему пребывать в рабстве? Другой офицер, самый выдающийся из всех, Пестель, заключает: происшествия 1812, 1813, 1814 и 1815 годов показали, сколько престолов низверженных, сколько других восстановленных, сколько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить. Пропитавшись вольнолюбивыми идеями, которых они наслушались в либеральных кружках, оккупированных русской армией европейских городов, эти молодые офицеры мечтают о социальном переустройстве, которое бы без кровопролития установило в России человеколюбивый строй. Их служение Родине не кончилось после победы над Наполеоном. Послужив на поле сражений, они горят желанием быть полезными Отечеству и в мирное время. Поначалу они выражают свои мысли с откровенностью и простодушием, удивляющими публициста Николая Тургенева. «Особенно гвардейские офицеры, — пишет он, — обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте или в частной гостиной, слушали ли их сторонники или противники их воззрений. Они полагают, что им, героям Отечественной войны, не грозят преследования. Однако вскоре, опасаясь шпионов, они становятся осторожнее и объединяются в тайное общество. Первый из них — «Союз спасения». В него входят Александр Муравьев, Никита Муравьев, князь Сергей Трубецкой, два брата — Матвей и Сергей Муравьевы, апостолы, Павел Пестель, князь Валериан Голицын. Затем общество расширяет, тот в большинстве своем франкмасоны. Их дискуссии одушевлены благородными намерениями, но цели расплывчаты. Согласно Лореру, цель нашего общества есть распространение просвещения, искоренение зла, пожертвование личными выгодами для счастья человечества, замещение нами мест самых невидных, опять-таки для проведения идеи правды, истины, бескорыстия, нелицеприятия. Примечание. Эти слова принадлежат Оболенскому. Примечание переводчика. Когда же выносится на обсуждение предложение какого-нибудь конкретного действия, эти идеалисты отвергают его как слишком рискованное. Пока что они довольствуются туманными образами, порождаемыми игрой воображения. Цель, любят повторять они, не оправдывает средства. Однако мало-помалу вырабатывается определенная программа. Она включает уничтожение крепостного права, равенство граждан перед законом, открытость правительственных решений, отмену монополии на продажу водки, сокращение срока военной службы в мирное время. Эти умеренные требования не устраивают смелого и радикального Пестеля. Под его влиянием внутри Союза образуется революционная группа, цель которой – свержение монархии и учреждение республики. Пестель на этом не останавливается. Он выступает за цареубийство и истребление всей императорской фамилии. После мятежа Семеновского полка многие служившие в нем офицеры были высланы из Петербурга и включены в состав полков, расквартированных на Украине. В их числе Пестель и оба Муравьевых апостолов. Прибыв на новое место назначения, они создают южное общество. Тем временем в столице распущен союз благоденствия. Возникает северное общество. Северное общество быстро увеличивается за счет притока новых членов, штабных офицеров, кавалергардов, моряков, офицеров гренадерского полка. Председатель северного общества Никита Муравьев составляет проект Конституции, в основе которого идея конституционной монархии. На юге Пестель и его друзья более радикальные, идут дальше. Они слышать не хотят о монархии, какой бы она ни была, наследственной, выборной или конституционной. Их устраивает только республика. Они готовы действовать, но тоже не знают, как, какими средствами поднять скованную железной дисциплиной армию и народ, неподвижную костную массу. Разумеется, все эти разглагольствования, хоть и происходят при закрытых дверях, не тайна для шпионов. Генерал Васильчиков, командир гвардейского корпуса, представляет Александру подробный доклад о планах заговорщиков. Бенкендорф, начальник штаба гвардейского корпуса, еще раньше подал ему записку, где указаны цели общества и названы имена заговорщиков. С такими документами на руках Александру легче легкого поймать в свои сети всю эту мятежную молодежь. улов был бы богатый. Но вместо того, чтобы действовать, он впадает в какое-то странное оцепенение. Без колебаний, пожертвовав масонскими ложами, он не находит в себе мужества покарать за безрассудные проекты стольких должностных лиц. В списке, который ему представлен, он видит имена чиновников, преданных своему делу, полководцев, покрывших себя славой на полях сражений, имена тех, кто составляет гордость и украшение России. Несколько фраз из записки Бенкендорфа побеждают его колебания. «В заключение должно сказать, — говорится в записке, — что буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие. Исключая столицу, где, как и во всех других, много найдется способного воспламениться, утвердительно можно сказать, что внутри России не мыслят о Конституции. Русские столько привыкли к образу настоящего правления, под которым живут спокойно и счастливо, и который соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что и мыслить о переменах не допустят. Генерал Васильчиков спрашивает у царя о его намерениях. Александр едва слушает его. Взволнованный отголосками прошлого, он вновь видит перед собой друзей далекой юности Спиранского, Лагарпа, Чарторыйского, негласный комитет. Воспоминание о благородных порывах молодости на миг опьяняет его, и в этот миг он не узнает самого себя. Какая пропасть разделяет юнца, предававшегося либеральным мечтаниям, и зрелого и печального мужа, держащего в руках этот обвинительный акт. Наконец он произносит: «Дорогой Васильчиков, вы служите мне с начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения». И после долгого молчания добавляет: «Не мне их судить». Глава 15. Таганрог. Александр, так любивший в молодости общество дам, в зрелом возрасте совсем к ним охладел. За годы войн с Наполеоном он отдалился от любовницы, красавицы Марии Нарышкиной. С тех пор она в сопровождении княжеской свиты много путешествовала по России и Европе, пережила немало любовных приключений, утратив над Александром власть привычки, выражение Жозефа де Местра. Когда ему сообщили, что она возвращается в столицу, он, желая успокоить своего духовного наставника Кошелева, пишет ему 7 мая 1818 года: «Не откладывая, хочу сказать несколько слов о приезде в Петербург мадам Нарышкиной. Вам хорошо известно мое душевное состояние, и, надеюсь, вы не станете за меня беспокоиться. Скажу больше, если бы я по-прежнему был светским человеком и остался совершенно равнодушным к этой особе, в этом не было бы моей заслуги после всего того, что она себе позволила. Сердцем и душой я весь ваш и вверяю себя нашему божественному владыке». Осененный благодатью и, вероятно, душевно надломленный, он не поддается более обольщениям плоти. Присутствие бывшей фаворитки вызывает у него лишь стесненность и чувство вины. В своем белом платье, со знакомой улыбкой на устах и привычным ароматом духов, она олицетворяет соблазны греховного мира, к которому он больше не принадлежит. Когда она обращается к нему в прежнем игривом тоне, он отвечает ей словами о нравственном возрождении под сенью креста. Их связывает только дочь, Софья Нарышкина. У Александра нет детей от императрицы, и он души не чает в этой 18-летней девушке, прелестной, изящной, образованной. Она не подозревает о своем происхождении и готовится выйти замуж за графа Шувалова. Но ее здоровье подорвано. Болезнь, чахотка быстро развивается. Каждый день утром и вечером фельдъегерь доставляет царю в кабинет известие о течении болезни. 23 июня 1724 года, когда Александр собирается на учение гвардейской артиллерии, ему передают роковое сообщение. Он заливается слезами. Он так рыдает, что по свидетельству доктора Тарасова его рубашка на груди становится мокрой.